Глава третья. Поиск. Волна облегчения прокатилась по моей душе, когда я увидел, что фонарь работает. Ура! Одна маленькая проблема решена. Найден фонарь. Найден терминал. Я получил чуть больше информации и теперь могу действовать дальше на свой страх и риск. Но что же ждет меня дальше? Что ждет? Не знаю, что меня ждет. Кажется, я стал заговариваться. Повернувшись к терминалу, я снова стал клацать по световой клавиатуре. Есть ли оружие в секторе? Уточните, какое оружие? Я завис. Какое еще может быть оружие, кроме того, что может убивать? Огнестрельное или любое ему подобное? Набрал я ответное сообщение. Комп думал недолго и выдал сразу ответ. Оружия нет. Ясно. Как мне дойти до помещения, в котором находится сейф с продуктами? Внимание! Высвечиваю схему прохода. На экране загорелась белым схема внутренних помещений бункера, где я отмечался зеленой точкой. Точка на экране стояла на месте и пульсировала мягким зеленым пламенем. Возле зеленой точки возникла другая, уже белого цвета. Постояв на месте пару мгновений, она превратилась в стрелку и пошла вперед, оставляя за собой пунктирный след и обозначая тот путь, которым мне следовало пройти до нужного склада или, попросту говоря, до нужной двери. Путь обозначен. Мягко напомнил мне женский голос терминала, когда точка дошла до окончания маршрута и остановилась там, замерцав белым прерывистым светом. «Вижу», — буркнул я. «Теперь найти бы этот самый путь, да не вляпаться куда-нибудь. Есть ли в бункере еще живые люди?» Набрал я следующий вопрос на световой клавиатуре. «Нет». Не сразу ответил терминал. «Живые люди покинули объект К 50 лет назад». «Который сейчас год?» «2202». «Почему я остался один?» «Вопрос некорректен». «Ответь, как можешь». «Информация отсутствует». «Почему меня не разбудили ото сна?» «Вопрос некорректен». «Как я смог сохраниться и не погибнуть в криокамере?» «Вопрос некорректен. Я не отвечаю за систему жизнеобеспечения криокамеры. Она полностью автономна, а весь процесс находился на контроле центрального компьютера». «Где он находится?» Несколько долгих минут в воздухе висела пауза. Наконец, терминал выдал ответ. «Центральный компьютер уничтожен тогда же, когда объект покинул последний живой человек». «Каким образом он его покинул?» «Информация в базе отсутствует». «Почему?» «Вопрос некорректен». «Блин!» «Вопрос некорректен». «Это не вопрос. И что мне теперь делать здесь одному?» «Вопрос некорректен». «Да что ты заладил одно и то же!» Психанув, я отошел к противоположной стене, чтобы немного успокоиться и собраться с мыслями. Впрочем, толку-то. «Есть ли на объекте какие-либо живые животные?» «Все животные на объекте уничтожены». «А разве с поверхности они не приходят?» «Таких случаев не зафиксировано». «Где мы находимся?» «Остров Норд-Киллинг. Территория Кокосовых островов». «Хрена себе, где я очутился!» Невольно сказал вслух и напряг память. На этот раз голова не сразу отозвалась болью. А чуть погодя. Кажется, я планировал лечь в криосон вовсе не на Кокосовых островах, а где-то северо-восточнее, намного ближе к материку. В памяти всплыла примерная карта мира, дав мне смутное понимание, где я нахожусь, и тут же исчезнув. Взамен пришла сильная боль, которую мне пришлось пережидать довольно долго. «Как я тут оказался, ты, конечно же, не знаешь». «Некорректный вопрос». «Ясно. Ладно. Тогда пойду искать. Главное, не забыть обратно дорогу найти». Последние слова я говорил уже сам себе. Выйдя из ремонтного помещения, больше похожего на короб, чем на помещение, я собрался силами, сунул фонарь в единственный карман и полез наверх. Лезть наверх оказалось в чем-то легче, а в чем-то труднее, так как сил становилось меньше, а подниматься всегда хуже, чем спускаться. Невольно я вспомнил одну притчу о том, что падать всегда проще, чем взлетать. Да толку-то об этом думать. Нужно найти еду, а то сдохну тут в этих тоннелях. Благо, я здесь один. Ни животных, ни людей. Как говорится, один Александр Майлз и больше никого, кроме меня самого. Выбравшись обратно в коридор, я прислонился к стене отдышаться, одновременно проворачивая в голове схему продвижения к нужному коридору. Где-то тут должна была быть дверь, которую, иди сюда, я не смог заметить. Ладно, раз, два, три, четыре, пять, я иду искать. Дверь обнаружилась не сразу. Пришлось пройти пару раз туда-обратно мимо нее, пока я не смог заметить заваленный мелкими кусками обшивки небольшой проход, снаружи которого торчала искореженная пластиковая дверь, давно сорванная с петель каким-то взрывом и присыпанная гораздо позже кусками пенобетона с потолка и стен. Очистив ее, я стал отодвигать в сторону куски пенобетона, освобождая проход. Я не торопился и не тратил понапрасну сил, стараясь разобраться, как легче и проще это сделать. А разобравшись, довольно быстро очистил нужный мне коридор и пошел по нему дальше. Этот проход, точнее, обычно служебный коридор, оказался очень длинным, но у меня светил фонарь, и я спокойно шел вперед, смотря, как преломляется на стенах моя тень. Теперь я не боялся чудовищ и вампиров. Шучу. Меньше всего сейчас, да и до этого тоже, я думал о фантасмагоричных существах. В моем мозгу страхи перемешались совсем уж в дурном калейдоскопе, и больше всего я сейчас боялся встретить людей или роботов. Живых людей и почти что живых высокотехнологичных роботов. Все же с момента погружения меня в криосон прошло без малого 150 лет. Это очень много. Целая эпоха. Страшно себе представить, до какого развития дошли люди, если выжили, конечно, что не факт. Остановившись, я покачал головой, глянул на окружающие стены и пошел дальше, стремясь найти нужный мне склад или чем там это помещение значилось. По пути изредка попадались другие двери, ведшие в какие-то помещения. Но соваться туда, пока не нашел самого необходимого мне, не считал нужным. Коридор вывел меня на лестницу, судя по карте, что я запомнил. Она должна привести меня на 2 этажа вниз, и там, в самом конце коридора, и будет искомый мною объект. Луч фонаря метался по ступеням, стремясь предупредить меня о возможной опасности. Но они оказались чистыми, только вековая пыль тонким белым слоем покрывала их. На них не оказалось ни росчерков хвостов вездесущих крыс, ни следов их же мелких лапок, ни тем более птичьих или человеческих. Вообще никаких. Хотя на самом деле это и не удивительно, ведь вход сюда оказался завален взрывом, а внешние стены бункера должны быть толщиной не менее метра, если не поболее из пенобетона марки 800 или еще чего покрепче. Я вообще не технолог строительных материалов, слабо в этом разбираюсь. Прочные стены и все на том. Однако вот мы и пришли, то бишь я пришел. Указанная на схеме дверь имела порядковым номером 205-51-25 и большую букву «А» через дробь. Она. Вынув из кармана связку чип-ключей, я внимательно их осмотрел, в свете фонаря пытаясь понять, какой из них подойдет. Внимание к себе привлек светло-серый, с большой буквой «А». Ха, может быть. Стал я разговаривать сам с собой. Да и с кем тут разговаривать? Тут даже трупов нет. Однако же я ошибался, о чем узнал намного позже. Взяв чип-ключ в руку, я приложил его к приемной пластинке. Дверь щелкнула, проиграла какую-то короткую ненавязчивую мелодию и мягко отошла в сторону, пахнув на меня затхлым запахом открывавшегося за ней темного помещения. Луч света фонаря заметался по стенам, высвечивая ряд высоких до потолка пластиковых шкафов, то большой треугольный стол в конце комнаты, заставленный грудой каких-то вещей и бутылок, то непонятные ящики и свертки, валявшиеся везде, где только можно, особенно по углам. «Свет!» — громко сказал я, ориентируясь на возможность включения функции «Умный дом». В ответ где-то щелкнуло нанореле, или мне показалось, что щелкнуло, и все осталось, как и прежде. Никакого света не включилось. То ли электроника уже давным-давно вышла из строя, то ли все обесточено, и никакой автономный генератор здесь не работал. Странно, что запустился свет в тех помещениях, откуда я пришел. Но, видимо, там еще действовала ядерная батарейка, что вырабатывает электричество с помощью радиоизотопного генератора, но не суть. А вот здесь ничего не работало, и с этим ничего не поделать. Наверное, здесь радиоактивные изотопы выработали весь свой ресурс и превратились в стабильный изотоп меди, что уже потерял свою радиоактивность. Блин, и откуда в моей голове столько технических знаний и понимания того, с чем я имею дело? Неужели я был технарем раньше или инженером каким-то? Не знаю. Насчет этого моя память усиленно молчала, если можно так фигурально выразиться. Порыскав лучом фонаря по всему помещению, я остановил его на предметах, что показывали всем своим видом о наличии в них воды или другой жидкости, вроде вкусных питательных напитков. Подойдя ближе, я увидел целую батарею различных пластиковых и не только бутылок, стоящих на треугольном столе. Бросив фонарь рядом, я схватил первую попавшуюся бутылку. На ней крупными буквами на английском красовалась надпись «Energy». Блин, у этих англосаксов все сплошное «Energy». И средства против запоров, и средства для активизации мозговой деятельности, и средства для больших физических нагрузок. Отставив в сторону эту бутылку, я довольно быстро перебрал весь бутылочный арсенал и остановил свой выбор на какой-то минеральной воде. Открыл ее и с наслаждением выпил, то и дело отдуваясь и переводя дух. Вода лилась в пересохшую глотку, уходя в нее, как в раскаленный песок. «Фух». Выдохнул я, когда смог выпить всю бутылку. «О, хорошо-то как». И потом добавил. «Хорошо, но мало». После чего посчитал нужным вскрыть банку с энергетиком и выдать ее вслед за минералкой. Наконец, так мучившая меня жажда оставила меня. И даже голод на время затих. По заверениям технического терминала, здесь еще имелась еда, которую оставалось только найти. Но посмотрим, посмотрим. Луч фонарика пометался с одних ящиков на другие и остановился на одном из них. Судя по маркировке пластикового контейнера, в нем находилась еда. И хоть контейнер и был наглухо закрыт специальной защелкой, но открыть его не составило никакого труда. Я когда-то сталкивался с подобными и поэтому помнил, как его открывать на уровне безусловных рефлексов. Щелкнула удерживающая крышку магнитная лента, разомкнутая магнитным же замком, и ящик обнажил свое нутро, набитое различными контейнерами саморазогревающейся пищей. Остановился я только на третьем контейнере, лениво запивая его минеральной водой из очередной бутылки. Медленно дожевывая его содержимое, я придирчиво осматривал помещение, желая завалиться спать прямо здесь и сейчас. Вроде нонсенс, ведь я только что проснулся и не должен хотеть спать. Хотя, не зная, сколько я бродил по бункеру и сколько прошло времени с того момента, как я очнулся от криосна. Вроде бы могло пройти и полдня, а могло и пару часов. Кто его знает? Нужно найти коммуникатор или часы с вечной батарейкой и тогда уже отслеживать по ним режим дня и ночи. А то в этом подземелье не поймешь, когда день, а когда ночь. Оборудование не работает. День можно отследить только по дырке в потолке, в том помещении, с которого я изначально пришел. И здесь меня осенила мысль. А ведь, судя по всему, в бункер попала бетонобойная ракета и, пробив его, ушла глубоко в землю, попутно выворотив из недр бункера камеру, в которой я и лежал. Это мне крупно повезло, что удар ракетой не пришелся чуть ближе к ней. Иначе бы я уже давно рассыпался атомарной пылью и не шастал теперь по темным коридорам давным-давно заброшенного сооружения в поисках воды и пищи. Это я, что называется, удачно зашел. Между тем, поглощенная пища давала о себе знать, а тело, измученное резкими физическими нагрузками после векового сна, отказывалось дальше работать. И закрыв помещение дверь, я нашел более-менее удобное место для сна и, прислонившись к стене, уснул. Снилось мне всякое, но снилось, и я не валялся в беспамятстве. Поэтому, когда я пробудился ото сна, то не чувствовал себя как новорожденный младенец, которому внезапно дали взрослый разум со всем его нажитым опытом и знанием. Прекрасное чувство, когда ты понимаешь, кто ты и где находишься. Пусть смутно и пусть не сразу приходит это понимание. Проснувшись, я некоторое время не ориентировался в пространстве и вертел головой, находясь в полной темноте. Потом вспомнил. Царила глубокая тишина, только откуда-то из-за двери слышался непонятный шелест или шуршание. Может быть, это крысы, но терминал сказал, что животных здесь нет, даже насекомых нет. Может, врал? Хотя, как компьютер может врать? У него в программе это не заложено. Тем более, там нужно прописывать все до мельчайших подробностей. В каких случаях, кому, в чем, насколько и так далее. Не будет компьютер врать. Он просто не будет давать ответа, а врать нет, не умеет. Хотя про насекомых я у него не спрашивал, а он, соответственно, и не отвечал. Может, они здесь и есть, и шуршат, сволочи. Однако пора и вставать, и надо обязательно найти оружие, хоть какое-то. А то нападет какой-нибудь сумасшедший робот, кстати. А почему тут нет ни одного робота? И то, что человекообразного, даже обычного робота-пылесоса не наблюдается. Они же, помнится, были и на ядерных батарейках тоже. Перебил я сам себя. Встав, я прошелся по комнате теперь уже со всем тщанием, обследовав ее. Примерно за час-полтора я стал обладателем горы разных консервов, от овощных до сублимированного хлеба и довольно большого запаса воды. Нашлись даже простые пластиковые канистры с обыкновенной водой, видимо, для приготовления пищи. Но готовить я здесь не собирался. Во-первых, у меня не имелось ничего такого, что требовалось бы готовить или хотя бы подогревать. Во-вторых, не на чем. Да и смысл. Однако на одних консервах я долго не протяну. Надо выбираться на поверхность, но пока что я знал слишком мало, чтобы стремиться туда изо всех сил. Еще бы им планцевый запустить. Тогда я буду знать намного больше. Особенно если найду и смогу подключаться напрямую к любому компьютеру. Найдя пластиковый консервный нож, я вскрыл им очередную консерву, что не имело ключа для открытия. Это оказались консервированные персики в собственном соку, то есть в компоте. Да, давно я персиков не ел. Наверное, лет 100, а то и больше. Подцепив ножом склизкий оранжевый ломтик, я отправил его в рот и, захлебывая соком, стал жевать. Вкусно. Нашелся и витаминный напиток. Наевшись и напившись, отправился в очередной поиск. Дверь пришлось отодвигать в сторону, так как весь коридор, и не только он, оказался давным-давно обесточен. Нет электричества, нет ничего. А аккумуляторы уже давно сдохли, как и ядерные батарейки, что стояли в автономных приборах. Вот потому и роботы не шастали кругом. Они же на самом деле не вечные и требуют ремонта постоянно. Я вздохнул. Хрена мне эти роботы, когда я один тут остался. Даже мышей нет, и выбраться неизвестно как и куда. Да еще и бункер на острове оказался. Что мне, крабов потом жрать? Этих, как их там, банановые, что ли? А, нет, ошибся. Кокосовый краб. А есть ли тут кокосы? Да, что-то в голове дурдом настоящий творится. Надо чем-то заняться, чтобы голова кругом не шла. Организм мой постепенно отходил от летаргии. Тьфу, крестна, и теперь мышцы жаждали деятельности. А мозг постепенно восстанавливал свой функционал. Мысли еще сильно путались, но голова стала работать яснее и четче. Дело теперь за малым — выбраться из бункера и найти людей. Стоп, не так. Главная задача — найти людей. Теперь ее стоит разбить на множество мелких. Вода и пища найдена, значит, нужно найти центр управления бункерами и выбраться из него наружу. Но там идет война и, следовательно, очень опасно. Нужна информация, кто с кем воюет и почему. И где все люди с этого бункера, а также, есть ли люди на острове. В общем, что не задача, то глобальных масштабов. Хотя я сейчас себя чувствую обыкновенной крысой, одинокой, серой, никому не нужной крысой. Хотя нет, крыса как-то не очень животное. Она, безусловно, умная и быстро учится, но я не хочу себя ассоциировать с ним, как и с любым другим. Я человек, пусть и пока глупый, ничего не понимающий, но я учусь и найду выход из сложившейся ситуации, из любой сложившейся ситуации. Распахнув дверь, я стал исследовать коридор, через который и нашел эту комнату. В памяти еще осталась карта, что дала мне запомнить технический терминал, и теперь стоило порыскать и найти выход в другие секторы бункера. Луч фонарика заметался по стенам коридора. Здесь они выглядели посвежее. Меньше грязных потеков, оставляющих впечатление неопрятной трапезы неизвестных животных. Меньше повреждений, меньше дыр и обрушений. Этому сектору явно повезло, и он не принял на себя основной удар, как та комната, в которой я очнулся. Однако и здесь ничего интересного мне особо не попалось. Только лишь змеившиеся под потолком крупные кабели, забранные в полукруглые бронированные короба светло-серой окраски, да пустые полы, покрытые вековой пылью. Интересно. Откуда здесь берется пыль, все же закрытая и обесточенная? Ни людей, ни животных. Коридор вел меня вперед, и я вскоре уткнулся в какую-то дверь по левой стороне. Осветив ее фонариком, я прочитал цифру на ней и пожал плечами. Вынув из кармана связку чип-ключей, начал пробовать открыть ими двери. Ни один не подошел. Ладно, идем дальше. Коридор оказался довольно длинным, и мне по пути попалось несколько дверей, ни одну из которых я не смог открыть. Нужно взламывать, но ни оружия, ни инструментов, с помощью которых я смог бы это сделать, у меня не имелось. Разозлившись, я пошел дальше и в конце коридора уткнулся в очередной тупик. На этот раз лестница, что вела и вверх, и вниз. Правда, в обе стороны она оказалась заблокирована обрушившимися перекрытиями. Чертыхнувшись, я повернул обратно и, дойдя до своей комнаты, решил пообедать. А ведь надо бы еще и туалет найти здесь, а не гадить, где ни попади. И комбинезон этот с ботинками мне надоел, а другой одежды я пока и не нашел. Ладно, разберусь. Отобедав всякими консервами и простой водой из бутылки, я отправился в сторону, где провалилась в трещину моя капсула. Дойдя до этого помещения, я обнаружил, что трещина стала шире, а дыра сверху расползлась еще больше. Ветер снаружи задувал вовнутрь, гоняя пыль по полу и забрасывая ее вниз. Подойдя к провалу, я заглянул в него и ничего не увидел. Ладно, а если так? И я включил фонарь. Мощный луч света проник до самого дна, и я обнаружил глубоко внизу, метров 100 примерно, обломки моей криокамеры. Она лежала среди каких-то конструкций чего-то еще изрядно поломанного. Больше ничего рассмотреть не удалось. Я выключил фонарь, посмотрев теперь вверх. Наверху темнело. Это я, получается, уже день с ночью перепутал. Задумчиво посмотрел на дыру в потолке, сквозь которую виднелось вечернее небо, одновременно прислушиваясь к звукам, долетавшим оттуда. В прошлый раз там шел сильный бой. Сейчас же ничто не нарушило тишину бункера. Разве что ветер гонял по небу облака. Да, доносил до моего слуха отдаленные крики каких-то птиц, если это, конечно, птицы. Ветер же донес до меня запах гари и дым с каким-то химическим привкусом. Горел либо пластик, либо что-то подобное искусственного происхождения. Неприятный запах. Я бы даже сказал, что очень тревожный. Пожав плечами, перевел взгляд на стены, ища возможность добраться до верха. Нет, слишком высоко. Не меньше 5 метров карабкаться по обычным стенам, на которых нет ни скоб, ни штырей. Лестница здесь не имелась. Переносной тоже у меня нет никакой. Летательного аппарата тем более, хотя уже в мое время они появились. Слабо, еще и маломощные, но появились. Странно, что через эту дыру пока никто не явился ко мне в гости. Тут я представил тех, кто воевал между собой, и меня невольно передернуло. Если людей в местном бункере нет и нет довольно давно, а также нет ни животных, ни насекомых, значит, здесь случилось нечто страшное, что убило всех подчистую. А кого не убило, те оставили это скорбное место вместе с мной спящим. Интересно, есть ли еще кто-нибудь в похожей криокамере? Надо поискать. Вдруг есть еще одна такая же или даже 2, а в них спящие красавицы в прямом смысле слова. Да, хотя по закону подлости там наверняка бы оказались царевны лягушки. Но не суть. Стоит их только поцеловать, и они обратятся. А в кого они обратятся? Тут моя память дала сбой. Я начал ломать себе голову, пытаясь вспомнить ту нелепость, что только что пришла мне в голову. Вспомнить я так ничего и не вспомнил, зато голова сильно разболелась. Впрочем, с момента моего пробуждения это уже стало недоброй традицией. Я вновь заглянул в пролом, пытаясь рассмотреть в нем еще что-то, кроме своей бывшей криокамеры. Но через пару минут бросил свое занятие и обошел по кругу помещения, пытаясь найти из него еще один выход, помогая при этом себе фонариком. На этот раз мне повезло. Луч фонаря уткнулся в очередную дверь, которую я не заметил раньше, и на которой отсутствовала табличка. Вернее, она на ней когда-то присутствовала, но потом кто-то или что-то ее сорвало, или унесло с собой. Либо кто-то просто выбросил его в пролом, когда он еще только образовался. Дверь, как водится, оказалась закрыта. Подергав ее за ручку и приложив все чип-ключи, что у меня имелись, я все же добился своего. На один из них дверь среагировала, дрогнула. С нее посыпалась пыль, но она не открылась. Требовалось еще какое-то усилие, чтобы все же вскрыть ее. Но тут со стороны дыры в потолке послышался низкий гул, который обычно издает умеющая летать техника. Бросив дверь, я скользнул в сторону прохода, из которого вышел и затаился в нем, внимательно смотря на дыру в потолке. А гул все возрастал. И тут я понял, что я дурак, и нечего мне здесь стоять. Сейчас кинут сюда бомбу или горючую смесь вольют типа белого фосфора. И привет тебе, Смайлз. Добро пожаловать Господу Богу. Осознав это, я схватился за ручку двери прохода, прикрыл дверь и бросился бежать по коридору, и вовремя это сделал. Не знаю, почему я понял и почувствовал, что сейчас произойдет, но летательный аппарат, кем бы он там ни управлялся, обнаружив отверстие в бункере и, видимо, заметив свет из нее, действительно скинул туда бомбу или что-то похожее. Я успел добежать до лестницы, ведшей к комнате, где имелся запас продуктов, когда закрытую за собой дверь вышибло взрывной волной, и по всему коридору пронеслась волна огня. Взрывная волна подняла меня в воздух, как какую-нибудь пушинку, и впечатала в открытую дверь одной из вспомогательных комнат. Я снес ее и приземлился на пол уже без сознания. Очнулся я не скоро, долго не мог понять, где я. Потом вспомнил и, поднявшись, стал осматривать себя. Вроде цело, а вот где мой фонарик? Начались опять поиски в полной темноте, от которой я чуть отвык, но, к счастью, недолго. Благо, фонарик нашелся совсем рядом. Я так крепко его держал, что выпустил из рук, только когда грохнулся об двери. Найдя фонарь, я включил его и побрел к лестнице, и, спустившись по ней, дошел до своей комнаты, поужинал, попил воды и, закрыв дверь на замок, обессиленно рухнул на собранные в качестве кровати пустые пластиковые ящики, накрытые сверху каким-то уплотнительным материалом. Сволочи. Не могли тут кушетки оставить какой-нибудь. Человеку даже прилечь негде. А еще ни одежды я не нашел, ни обуви запасной. Так и буду всю дорогу ходить в одних и тех же ботинках, пока подошвы не лопнут. И только сейчас до меня дошло, что я нахожусь в положении подопытного существа, которого в любой момент могут буквально стереть в порошок неизвестно кто и неизвестно за что. Просто потому, что идет война, и все живое уничтожается. Кем и почему, я не знаю. И спрашивать о том ни у кого и незачем. Надо выбираться. А в сторону дыры, как я назвал про себя место моего воскрешения, я теперь не ногой. Судя по реакции летательного аппарата, они меня засекли или просто постоянно облетывают этот район в поисках чего-нибудь живого или обычного движения. Странно, что он сам не залетел в дыру, хотя она небольшая. Мог бы выпустить дрона или что-то подобное на поиски, но не сделал этого, а просто швырнул бомбу вниз и улетел, иначе я бы сам не очнулся. Кстати, взрыв хоть и был сильным, но не настолько, чтобы развалить весь остаток бункера. Хотя, если бы я был пилотом этого аппарата, то обязательно бросил фугас, да помощнее. Блин, но кто же и с кем здесь воюет? Вопрос я задал вслух, забравшись, но эхо моего голоса быстро затихло без всякого ответа. В помещении с плотной закрытой дверью стояла мертвая тишина, и все звуки, что я слышал, издавал только я сам. Жуткое впечатление. Но другие комнаты мне показались еще хуже. К тому же здесь почему-то не было душно, и воздух вроде как свежий, и кислорода хватает. Осознав это, я порадовался, и хоть и не видел и не слышал работы вентиляции, но она тут явно имелась и работала отлично. Иначе бы я уже давно потерял сознание от недостатка кислорода. А я чувствовал себя нормально, если не сказать, что хорошо. Однако все эти походы за приключениями меня изрядно утомили. И я заснул, несмотря на всю неудобность моего ложа и одежды. Ботинки-то идут вместе с комбинезоном, а больше из одежды ничего и нет. Впору набедренную повязку на себя надевать, благо тут тепло. А комбинезон прекрасно впитывал и, скорее всего, утилизировал мой пот. Я подозреваю, что не только пот, но проверять за сутки я его возможности не стал, а просто воспользовался проломом для своих санитарных нужд и естественных потребностей. Блин. Неужели на запах аппарат среагировал? Пришла мне в голову дикая мысль уже перед самым сном. Тогда понятно, почему он фугас напалмом кинул, чтобы выжечь одним ударом сразу всю заразу. Понимаю. На этом моя мысль прервалась. Голова затуманилась неясными образами, и я заснул.